Глава 5. Трон для бывшего официанта. Телефон зазвонил около 8 утра. В то самое время, которое Эдди Хаврон, как добродетельный лентяй, всегда проводил в обществе подушки и одеяла. Едва Эдди поднял трубку, как из нее раздался напористый голос. Вначале Хаврону показалось, что он никогда его не слышал, и лишь несколько мгновений спустя, зацепившись за знакомое слово, узнал. Голос принадлежал Феликсу. «Очухался, матрос. Морда лица не болит? Хочу тебя обрадовать. Мы тут с друзьями посовещались и решили, что деньги ты должен отдать не позже, чем послезавтра». «Ну мы же договаривались», — начал Эдя. Голос в трубке стал жестким, как подошва. «Повторяю, послезавтра. Тебе все понятно или мне приехать растолковать?» Эдди буркнул, что ему все ясно, и что утруждать себя приездом нет необходимости. «Опять шутишь, матрос? Смотри, дошутишься. Запомни, послезавтра». Эдди аккуратно опустил трубку на рычажки и задумался. Спать ему мгновенно расхотелось. Сон как из нагана пристрелили. Пока он соображал, что к чему, за его спиной кто-то с чувством зевнул. Похоже, телефонный звонок разбудил не его одного. Эдди поспешно повернулся. На стуле у кровати, томно обмахиваясь веером, сидела фея. «Ну, сколько дюймовочка она сегодня? Двух или трех?» — поспешно стал соображать Хаврон. Это было принципиально. «Фу, как живот болит! Опять она вчера лопала, что придется. Ужасная изжога! В желудке точно полгномов переночевал!» — пожаловалась фея и махнула веером так сильно, что все журналы в комнате взлохматило внезапным порывом ветра. Эдди едва успел вцепиться в одеяло, иначе оно тоже отправилось бы в полет. «Прошу прощения, друг мой. Почему-то всякий раз, когда феи говорят о сестрах, культура слетает с них, точно луковая шелуха. Закон близкодейственного хамства, как я его называю», — спохватившись, продолжала фея. «Трехдюймовочка», — сделал вывод Хаврон. «Ты видел вчера мою сестру?» — пытливо продолжала фея. «Да», — осторожно признал Эдди. «И она тебя ни во что не превратила?» Можешь не отвечать. Вижу, что нет». Эдди на всякий случай промолчал. «Странно, очень странно. Надеюсь, она не называла тебя великанчиком. Она называет так тех, кто ей понравился», — ревниво продолжала трехдюймовочка. «Меня? Великанчиком? Да ничего подобного». Благоразумно, притворяясь глухим, замотал головой Хаврон. Трехдюймовочка хлопнула его по пальцу веером. «Не врешь? А ну-ка, посмотри на меня. И ты не согласился быть ее пажом?» «Я?» — возмутился Хаврон. «Да за кого вы меня принимаете?» «Это хорошо, очень хорошо», — одобрила трехдюймовочка. «Ты меня успокоил, дружок. Значит, мне можно не превращать тебя в яблочный огрызок. И в мозоль на пятке у почтальона тоже можно не превращать». Хаврон натянуто улыбнулся, глядя в голубые глаза феи. «В детстве у нас с сестрой было странное отношение к любимым игрушкам друг друга. Она обращала мои игрушки в пепел. А все почему? Потому что однажды я попала из крошечного такого боевого арбалета в ее розового зайца, который только и умел, что устраивать радугу. Это было совершенно нечаянно, и всего 7 стрел подряд. Ну не кошмар ли?» Эдди подобострастно закивал. «А что было, когда мы выросли? Просто ужас какой-то. Сколько она прикончила моих пажей, ты даже представить не можешь. Двоих, помнится, превратила в червей. Одного — в кухонную мочалку, еще одного — самого симпатичного, в ёж для чистки сантехники», — продолжала бушевать трехдюймовочка. «И что, всех необратимо?» — поинтересовался Эдди. «Само собой. Абсолютно необратимо. Да и потом, если бы я и могла снять колдовство, зачем бы я стала это делать? Зачем мне паж, который хотя бы 5 минут был ёршиком для унитаза?» — заверила его фея. «А ты? Что делала ты?» — спросил Хаврон. «Я само терпение», — с английским выражением отвечала трехдюймовочка. «Но согласись, это в конце концов несправедливо, когда у одной сестры есть пажи, а у другой нет. Однажды я устроила субботник и продергала всех ее пажей, как морковку. Превратила всех в белых мышей и фьють на опыты. В общем, теперь у нее тоже никого нет. Потом, правда, мы заключили соглашение, что не будем трогать пажей друг друга, но, сам понимаешь, тут дело скользкое. Если с потолка упадет люстра, или веер сработает сам собой случайно, то это будет чистейшей воды фарш-мажор. Да-да, именно фарш-мажор, как называет его моя сестренка. «Жуть!» — сказал Эдя, решив пойти ва-банк. «Просто жуть! Но меня не придется приканчивать ни тебе, ни твоей сестре!» «Почему это не придется? Ты что-то темнишь!» — ревниво произнесла фея. «Да за вас это сделают другие. Меня прикончат некий Феликс и его слоноподобные друзья. Они вообразили, что я должен им деньги, и если я их не отдам, то все, секирбашка!» «Это он сейчас звонил по этому трескучему аппарату?» — уточнила трехдюймовочка. — Да. — Нет. Ну каков негодяй? Прервать мой лучший сон, который снится мне каждое утро вот уже 402 года подряд. Не волнуйся, мой суслик, он тебя не убьет. Феи терпеть не могут, когда кто-то убивает их пажей. Они любят расправляться с ними сами, — заверила его фея. Мало-помалу настроение у трехдюймовочки улучшилось. Вскоре она уже мило щебетала. Порхала по комнате, ее жесткие прозрачные крылья издавали стрекозиный звук. Хаврон, обнадеженный ее обещанием разобраться с Феликсом, хотя он предпочел бы, чтобы она сделала это прямо сейчас, почистил зубы и, стоя в душе, открыл внутреннюю конференцию на тему, как использовать магию упрямой феи в своих интересах. Просить денег бесполезно, не даст. Ну, а если попросить, чтобы все женщины в меня влюблялись? Не, приревнует. Мол, ты мой Паша и все такое. Мелкие, они самые ревнивые, — размышлял он, перебирая варианты. Неожиданно из комнаты, где Эдди оставил фею, послышался недовольный вопль. Хаврон поспешно выключил воду и, наскоро запахнувшись в халат, выскочил из ванной. Он увидел, что трехдюймовочка сидит на столе и колотит по нему ручкой сложенного веера. — Ничего, совсем ничего. Ах ты дрянь этакая! — повторяла она. — Не ломай веер, — посоветовал Хаврон. — А что случилось-то? — Они блокировали мою магию. Всю. Бац! Мою! Бац! Магию! Бац! Бац! Бац! — завопила вдруг фея. Каждое слово сопровождалось новым ударом веера об стол. — Они — это кто? — Они — это негодяи с Лысой горы, которые меня ищут. Всю магию. До капли. Я знала, что они способны это сделать, но надеялась, что не пойдут на такое. Это такой долгий и занудный ритуал. 12 магов должны выполнять его 12 часов подряд. Малейшая ошибка, и надо начинать все заново. Гунны, скифы, варвары. Никакого времени не жалко, чтобы нагадить ближнему. Думают, без магии я не смогу прожить и сдамся. Хамы. Хаврон застыл. — Погоди, — сказал он непонимающе. — Давай-ка по порядку. У тебя что, совсем не осталось магии? «Нет, не осталось!» «И у твоей сестры, выходит, магию тоже отобрали?» «Да разумеется, осел, у нас же одно тело!» «И ты, значит, уже не можешь ни во что меня превратить?» «И Феликса отфутболить тоже не можешь?» — уточнил Хаврон мрачнее. Трехдюймовочка прикусила язычок. Она сообразила уже, что в гневе сообщила своему пажу больше, чем стоило. «Ну, я еще могу летать!» «И потом, разве ты больше не мой паж?» — сказала она, пытаясь улыбнуться. Но было уже поздно. Хаврон поймал ее за крылышко и, как дохлую стрекозу, поднял к лампе. «Ну что, трещотка, запугивала меня? В еж для унитаза хотела превратить, а?» — поинтересовался он хмуро. «Ты меня не так понял. Это было только творческое сравнение. Отпусти меня немедленно, ты сломаешь мне крыло!» — закричала фея. Хаврон усмехнулся и разжал пальцы. «А, ну не так же резко!» — пискнула трехдюймовочка, едва уберегаясь от чувствительного падения на стол. «Ну ладно, так и быть. Выдавать тебя я не стану», — великодушно сказал Хаврон. «Учитывая, что ты занимаешь не слишком много места, могу предложить тебе часть своего жизненного пространства. Только учти, я человек исключительно корыстный. Просто так... Кров я никому предоставлять не намерен. Ты будешь готовить. И вот еще. Как насчет генеральной уборки?» «Еще чего. Стану я убираться по твоему хлеву. — возмутилась трехдюймовочка. Эдди удрученно развел руками. «Ну, не хочешь, как хочешь. Принуждать я, конечно, никого не буду. Вольному, как говорится, воля. Где тут был телефон?» «Зачем это?» «Да я позвоню своему приятелю из газеты «Желтый бульвар» и попрошу его опубликовать заметку о беглой фее. Окажу ему услугу. Они там вечно сидят без материалов и печатают всякую чушь по инопланетян и женщин с двумя головами. Живой феей он наверняка заинтересуется». «Ты негодяй! Ты этого не сделаешь! Аналитический отдел на Лысой горе просматривает всю лопухойную прессу!» Вскакивая, воскликнула фея. Эдди ухмыльнулся. Он ощущал себя хозяином положения. «Возможно, что я и не позвоню», — великодушно сказал он. «Но только если ты немедленно возьмешься за уборку, а прежде соорудишь мне что-нибудь на обед. Тебе предстоит пофантазировать, что можно приготовить из двух банок кильки и одной луковицы, чтобы было вкусно. Банки, так и быть, я открою сам, и даже выдам наперсток, чтобы набирать воду».